Мелкому мало было кистей. Парень понимал, что, если он сейчас не сможет уговорить доспех растечься до локтей, то разом потеряет больше половины своих возможностей. «Ну же, миленький, ну пожалуйста», – прошептал парень, задавая процедуру трансформации. Чувство опасности уже набатом било в вискам. Не обращая внимания на удивленные взгляды товарищей, парень принял боевую стойку, щедро сыпанув по правую от себя сторону мин лягушек. Задал таймер на вспышку, расположенную на левом плече, первые 6 раз каждые 30 секунд, а после – рваный ритм. Сбросил парочку переносных иллюзий, с точностью до 10 доли секунды, копирующих движения хозяина. Все естество мелкого говорило о том, что экономить сейчас нельзя. Помедлив немного, Паша выпустил остатки магазина прямо в стену и отбросил винтовку в стороны. Доспех тем временем освободил обе кисти, но дальше сворачиваться не желал. Командир, у тебя все нормально?» – послышался голос Самига. Парень не ответил, напряженно всматриваясь в стену, которая словно поплыла после очереди из К-700. Вот черт, его озарила страшная догадка. Мужики, мозговик, они протащили мозговика, команда, паранойя. После окрика все на секунды замерли, а после принялись поливать огнем все вокруг, стены, углы, крышу, колонны. Еще через секунду иллюзии, тщательно создаваемые низким белесым червяком на бесчисленном количестве тоненьких ножек, оказались развеяны. В принципе, положение не слишком критичное, подумал мелкий, ударом ноги отправляя термогранату в сторону мозговика, ошеломленно трясущего своей головой, на которой топорщились тысячи уродливых, извивающихся усов антенн. Мозговики, так тяже из тел с разведчики прозвали жуков, имеющих пси-силы. Они создавали иллюзии, иногда даже залезали в мозги, заставляя бойца идти прямо в ловушку. Несколько лет назад объединенный пси-удар нескольких сотен мозговиков чуть было не сварил мозги целому крейсеру, на борту которого находилась верхушка командования совместного флота землян. С тех пор в скафы всех бойцов были встроены мини-искины, отвечающие за забивание частоты, на которой работали создаваемые мозговиками помехи. В принципе, минут 5-10 должен продержаться мелкий, бросился вперед, с каждым шагом ускоряясь все сильнее. Часть его сознания, словно со стороны, наблюдала, как его отряд избавляется от находившихся под иллюзиями ловчих пауков, мощных, тяжелых жуков-рогоносцев, чудом сумевших незаметно подобраться практически во фланг защитному построению землян. Эмоции словно поставили на паузу. Паша равнодушно прикрылся огромным богомолом, закованным в железо, от испепеляющего все на расстоянии 2-3 метров термогранаты. Зафиксировал в памяти количество погибших бойцов, чей счетчик смертей начал крутиться все быстрее и быстрее, и, словно дровосек, врубился в ровный строй жуков, отсекая конечности замеревших в ступоре инсектоидов. Парень уже привычно орудовал матовыми клинками, в которые превратились его руки, каждым ударом нанося невосполнимый ущерб противнику. Интересная штука жизнь, думал парень, волчком кружась среди богомолов, до которых, наконец-то, дошло, что прикрывавшая их иллюзия пропала. Перед нами всегда есть выбор, всегда, всегда. Богомол неуклюже заваливается на пол, потеряв все опорные конечности с правой стороны. Можно было спрятаться где-нибудь, благо и костюм позволяет, и эта черная хренотень, которую в меня закачали яйцеголовые. Из рассеченного подбрюшья хлещет ядовито-зеленая жидкость и шлепаются на пол какие-то склизкие ошметки, но богомол, не замечая смертельной раны, щелкает жвалами, пытается достать юркого человечишку, устроившего резню отборным частям гвардии Роя. Или мог затянуть битву до тех пор, пока всех бойцов не перебьют. Не верю я, что среди нас всего лишь один сибовец. Потерявший голову богомол не успел удивиться, почему какие-то человеческие клинки, как бумагу прошивают твердый хитиновый панцирь, усиленных металлическими вставками, прикрывающими все важные сочленения. Или открыться, что я и сделал, взяв на себя самое опасное направление удара. Вот какого черта мне постоянно больше всех надо, а ведь танцуя сейчас, я в буквальном смысле сжигаю себя. Да и СИП теперь своего не упустит, а ведь почти удалось соскочить с крючка. Стройное построение восьмерки богомолов-гвардейцев, призванных обеспечить безопасность носителю скрытного и отвлечь человеков от прибытия старшего, оказалось смято и разбито одним единственным двуногим. Не свита из скарабеев, за минуту вгрызающихся в самые крепкие сплавы людей, неловчие пауки, раз за разом промахивающихся по юркой фигуре, не носитель скрытного, который превратился в пепел вместе со своим охранением из пары жуков-рогоносцев, не смогли реализовать возможность быстрого и убийственного удара в построение людей. Взрывающиеся мины, вспышки, то и дело ослепляющие фасеточные глаза спецотряда. Непонятно откуда еще взявшиеся полупрозрачные человеки, двигающиеся с завораживающей синхронностью. Оставшаяся в живых тройка богомолов обиженно застрекотала. Общее сознание, позволяющее восьмерке элитных бойцов действовать словно слаженный механизм, приняло единственно верное решение. Оставшийся без левой клешни богомол пошел в самоубийственную атаку, в то время, как двое его относительно целых сородичей бросились к построению людей. Остатки восьмерки разумно решили, что там они смогут нанести больший урон, чем охотясь за молниеносным человеком со странными клинками вместо рук. Пока покалеченный богомол самоотверженно сражался с иллюзиями, то и дело наступая на щедро разбросанные по полу дока мины, его товарищи рванули вперед. На спине одного из мчащихся к огрызающимся огнем людям инсектоиде, стояла небольшая смазанная фигурка со склоненной на бок головой. Если бы кто-нибудь смог увидеть глаза мелкого в тот момент, то кроме бездонной, клубящейся тьмы ничего бы не обнаружил. А сам мелкий решал важный вопрос, избавляться от свидетелей или нет. Внезапно парень захохотал и одним движением левой руки вспорол хитиновую броню смертельно опасного инсектоида. Дружище, запись со скафа каждого бойца идет напрямую в эскин плота для общей координации. Смирись, о тебе уже узнали все, кому нужно. Паша горько улыбнулся и, оттолкнувшись от располосованной на две ровные половинки спины богомола, в полете срубил голову второму, попутно откромсав ему пару конечностей и левую клешню. Упав на пол, парень ушел в перекат, кувыркнувшись в аккурат к первой линии своего отряда и, пружинисто вскочив на ноги, крикнул в интерком: «Запрос на пополнение БК». Бойцы встретили мелкого дружным ревом и сосредоточили усилия на накатывающихся, волна за волной, жуках правого фланга. Но каждый нет-нет, да и посматривал на руки парня. Паша же, торопливо идя навстречу дрону, занимающегося подвозом БК, прислушался к себе. Несмотря на то, что засада была нейтрализована, предчувствие надвигающейся беды никуда не исчезло, хоть и несколько ослабло. Как обычно после таких выходов в поле появилась сильная дрожь в руках и страшная усталость. Он еще раз окинул взглядом ангар. Мины толком поставить не удалось, мешались инсектоиды, отвлекая все силы землян на себя. Но вот парочка цистерн с напалмом была наготове. Да, если бы иллюзию не снял, нас бы зачистили за несколько минут. И если я правильно думаю, то как раз к приходу черной вдовы. Парень протянул руку к дрону, с удовольствием заметив, что скаф начал принимать первоначальное состояние и несколькими скупыми движениями пополнил свой БК. Перекинул через плечо лямку переносного ракетомета и легким бегом отправился на подсвеченную зеленым маркером забрало точку. Если бы мне надо было попасть на корабль с целью запустить миллионы своих паучков, для которых наличие атмосферы жизненно необходимо, что бы я сделал? Мысль парня перебила громкое шипение. Казалось, вся внешняя обшивка корабля решила просто, напросто испариться. Мелкий, прием. Встревоженный голос капитана вырвал парня из ступора. Я, Тащ, капитан. Во-первых, почему командир взвода поменялся? Во-вторых, пилоты дают картинку внешнюю, там огроменная такая херня к кораблю приклеилась. Слышим, шипит. Черная вдова, скорее всего, вылазку делал, спасибо за стелс, поэтому время и назначал, на случай если. Максимально лаконично начал мелкий, но в конце немного сбился. Понял тебя. Ладно, тяжи уже на подлете. Правый фланг освободите и вообще, готовьтесь. Нельзя нам дать этим уродам обшивку испортить. Так точно. Согласился мелкий и, переключившись на командный чат, бросил: мужики, освобождаем правый фланг. Сейчас прилетит помощь. Мелкий глазами пересчитал оставшихся бойцов. Черт возьми, треть отряда осталась. Треть. Сейчас лавина этих паучков пойдет, вообще захлебнемся. Банально не хватит БК и напалма. Его мысли прервал жуткий скрип сминаемого металла. Если жуки предпочитали делать аккуратные ходы между перегородками с помощью едкой кислоты, то тяжи пошли напролом. Я не понял, мужики. Подал голос, чудом уцелевший Амиго, это, перегородку что ли лазером полосуют? «Наши летят», — улыбнулся прихрамывающий Сан Саныч, уже сменивший свой обожженный доспех на новенький МТД. «Я тебе отвечаю, наши». Тем временем часть стены буквально рассыпалась мозаикой, и сквозь образовавшуюся дыру в ангар влетел РУС-2. Этот имперский истребитель до сих пор состоял на вооружении флота землян, давая 100 очков форы всем современным разработкам. Непонятно только, как пилоты умудрились провести его в оплот. «Не ссать, братва!» — послышался зычный голос пилота. «Мы зашли с западного дока, а потом к вам напрямую, атмосфера в норме, мужики. Встречайте подкрепление и готовьте материал латать пробоины. У нас 2 минуты, чтоб вырвать этот прыщ из оплота. В гипер с этой грибанной шипигой хрен прыгнешь». Тем временем из открытого люка кометами сорвались несколько фигур. За те 20 секунд, которые они бежали до пристыковавшихся челновков Роя, Мелкий успел просмотреть план агрессивной защиты многострадального дока. План в командирский чат, в котором помимо Мелкого до сих пор находился безымянный сибовец, сбросил капитан одновременно с появлением тяжей. «В смысле латать пробоины?» «Не понял, Амиго». «Не тупи, приятель», несколько раздраженно пробурчал пилот Руса в общий чат. «Сейчас пробиваем дырень, заливаем там все напалмом, тяжи подержат энергощит, чтоб на нас жар не выплеснуло, потом я залетаю в это паучье логово и кручусь волчком со включенными движками, хе-хе. На все про все, 5 минут. Ваша задача, все тут залатать за это время. Тяжи пойдут наружу, ремонтные боты уже ползут. А вообще, ребят, мы отбились. Осталось вот только этот гнойник сковырнуть да добить по мелочи этих членистоногих крыс. У, ненавижу». Рус вильнул носом, сжигая лазером нескольких ловчих пауков, улепетывающих со всех лап в угол ангара. «Ну, началось», — азартно заорал пилот. «Жги». Дальше все походило на рутину. Залить пробитую тяжами дыру в кораблях Роя напалмом и, не дожидаясь продолжения, варить тяжелые стальные шестигранные плиты по периметру отсека. Мелкий на всю жизнь запомнил взревевшего реактивными движками Руса, вгрызающегося в выжженную тяжами дыру. Как только истребитель вышел за пределы оплота тяжи, подхватив 100-килограммовые батареи дополнительного энергощита, вышли вслед за ним. Мелкий с Сан Санычем лично замкнули пробитую в доке брешь стационарным энергощитом. Затем отряд бросился варить всю стену, включая приведенные в негодность десантными кораблями Роя шлюзы. Отложив окончательную зачистку ангара, бойцы с интересом наблюдали трансляцию с внешних камер наблюдения, как мохнатая опухоль, выросшая на боку оплота то тут, то там, вспыхивает клубами пламени, разрывающего целостность опухоли. Но круче всего был момент выхода нарезвившегося Руса. Огромный мохнатый шматок инопланетного корабля буквально вырвало с мясом, а следом за ним выскочил небольшой истребитель, яростно сверкая ослепительным факелом реактивных движков. Сразу же после этого шарообразный корабль Роя буквально вывернуло наизнанку, отправляя в вакуум миллионы паучков и полусожженную, полураскромсанную матку-паучиху, продолжающую выпускать из себя тысячи яиц, немедленно, впрочем, взрывающихся. Внимание всем! Из-за поврежденных двигателей не можем изменить курс и входим в аномальную зону прямо по курсу. Прыжок в гипер будет только через 10 минут. Тревожный голос корабельного Искина мгновенно отрезвил людей. Да и вид разворачивающегося флота Роя, транслируемый на индивидуальные браслеты, заставлял задуматься. Обновление информации. На корабле обнаружены аномальные воронки. Наблюдается исчезновение 2 членов экипажа. Они не реагируют на технику и плазменные выстрелы, приближаются к человеку и словно схлапываются в пространстве. Вояки, отбившие нижние доки ценой потери 2/3 отряда, судорожно заозирались по сторонам. «Всем в криокапсулы!» — подал здравую идею предполагаемый сибовец, не получивший, кстати, за весь бой ни одной царапинки. «Мелкий, держись ближе ко мне». «Ага, сейчас», — подумал парень про себя, пятясь от непонятного сослуживца. Парень на мгновение задумался и решительно бросил приказ винтиком: «Убрать командирский доступ с вряком взвода». «Не дури, Паша», — судя по голосу, сибовец улыбался, — «инфа уже ушла командованию. Не поверишь, но таких, как ты, здесь аж несколько штук, золотое дно просто. Мы выкачаем эту мерзость из тебя и отправим домой. Тебя ведь есть кому ждать. Мама, брата и еще кое-кто, да. Ведь ты хочешь их всех увидеть живыми». Мелкий смиренно склонил голову. «Знал бы ты, сибовец, где сейчас мои близкие, вот бы ты удивился, падаль. Но парень ни единым движением не выдал вскипевшую внутри него ненависть. Ведь его и вправду хорошо научили мимикрировать. Вместо этого он перестал пятиться и огляделся по сторонам, словно ища что-то. Сибовец, поддавшись стадному инстинкту, тоже посмотрел по сторонам. «Не дури, мальчик», — еще раз проговорил невзрачный мужчина в легком МД, не замечая возникшей позади него матово-черной воронки. «Покажи свои руки ладонями вверх». Мелкий широко улыбнулся. Пожалуй, он и так крупно задолжал этому миру, выйдя из десятков сражений без единой царапины. Положенную боевую пенсию его семья уже получает, тем более он числится павшим в бою, значит младший брат сможет спокойно доучиться и создать свою семью. Раз уж у старшего брата не вышло. Парень слизнул скатившуюся по щеке соленую слезинку и прыгнул на своего врея. «Не дают пожить для себя, так хоть умру, как хочу», пронеслось у него в голове. Наблюдающий за разговором друга с представителем имперской службы безопасности Омега, так и не вышедший из тел с режима, только и заметил, как две фигуры, угодив в черную воронку, пропали с легким хлопком. «Удачи тебе, мелкий», – пробормотал 40-летний мужик, успевший за последние 3 месяца прикипеть к парнишке с непростой судьбой. «Да поможет тебе Бог». Мелкого на мгновение замутило, затем на смену тошноте пришло ощущение свободного падения. С трудом сфокусировав зрение, он обнаружил себя летящим в какую-то то ли яму, то ли пропасть. Сибовец летел спиной вниз, смешно болтая руками и ногами, не в силах вывернуться из мертвой хватки бывшего диверанта. Хладнокровно отметив, что до земли осталось совсем немного, парень уперся ногами в грудь своего бывшего врея и, хорошенько оттолкнувшись, бросил себя на ближайшую стену. Еще раз поблагодарив щедрого капитана, давшему добро на использование стелс доспеха, позволяющего передвигаться хоть по горизонтальной, хоть по вертикальной поверхности, мелкий огляделся. Судя по всему, он попал в какую-то шахту, по крайней мере откуда-то сверху пробивался тусклый луч света. Парень посмотрел вниз. Инфракрасное зрение, спасибо умному забралу, подстроившемуся под темноту шахты, позволило увидеть лежащего звездочкой сибовца. «Эх, хочешь, не хочешь, а надо лезть вниз, благо тут недалеко», — вздохнул парень. Его сил хватило лишь на то, чтобы спуститься вниз, удостовериться в благополучной кончине сибовца, имени которого он так и не узнал, и забиться в какую-то щель. Уже засыпая, мелкий скинул перед собой мини-турельку и, не глядя, швырнул на пол шахты парочку световых мин. И только после выполнения всех действий, вбитых в подкорку вечно хмурыми сержантами, парень позволил себе отрубиться. Глава 5. Вадим. Было в жизни Вадима пару случаев, когда он терялся. По-настоящему терялся, при выполнении, так сказать. Однажды ему даже пришлось провести 3 суток в буквальном смысле в жуке. Парень забрался под панцирь только что приконченному огромному жуку-навознику, который своими кислотными плевками вывел из строя несколько боевых машин сопровождения. Из целого взвода тяжей, брошенных на разведку в живых, в тот раз остался один лишь Вадим. Да, в учебке сержанты травили байки про десантников, несколько дней лежавших среди трупов своих товарищей, а потом вырезающих в одну прекрасную темную ночь чуть ли не весь лагерь противника. Но хорониться от целой армии жуков в омерзительно мягком подбрюшье навозника было для Вадима чем-то новеньким. Когда парень понял, что единственная зеленая точка на тактическом дисплее – это он сам, Вадим в ту же минуту перевел МТД в минимальный режим самообеспечения, закопавшись в податливую тушу инсектоида. Парень 3 дня и 3 ночи провел на грани сна и яви. Он постоянно слышал шелест хитиновых лапок, иногда ему казалось, что кто-то ползет по его ноге. Ползет все выше и выше. В такие моменты хотелось вскочить, схватить верный резак и бежать куда глаза глядят. Бог его знает, как он сумел сохранить свой рассудок за тот бесконечный схрон. Через 3 дня Вадим все-таки рискнул запустить сканирование местности и с удивлением обнаружил, что в радиусе 5 километров нет ни одного живого существа. Зато обнаружилась причина эфирного молчания: брызги кислотного плевка оплавили тактический шлем, нанеся непоправимый ущерб отвечающему за связь оборудованию. По крайней мере, Вадим сделал именно такой вывод, осматривая оплавленные местами шлем. Отчистив верную К-700 от требухи инсектоида, Вадим отправился в путь. Парень около недели блуждал по обожженному войной плато, пытаясь нагнать схлестнувшиеся насмерть армии. Обугленные панцири жуков, семечками хрустящие под ногами, прожаренные напалмом тараканы, устилающие землю, бритвенно-острые клешни богомолов, разбросанные то там, то сям, ну и, конечно, разорванные тяжи. Вадим даже нашел парочку живых бойцов, двух пришлось добить и сжечь, ребятам не повезло, их каким-то образом достали из доспехов и превратили в питательный сосуд для целой оравы личинок, впрыснутых человеком под кишки. Никому не пожелаешь такой кончины. С доспехов некоторых бойцов иногда удавалось снять аккумуляторы или пополнить боезапас. Большинство пилотов МТД были разорваны до неузнаваемости, у жуков к тяжам была особенная любовь. А тех парней, которые не имели внешних ран, Вадим сжигал. Что-что, а давать возможность жрать своих боевых товарищей изнутри парень точно не собирался. На пятый день пути, когда он, вполголоса разговаривая с самим собой, переворачивал целехонький на вид МТД в поисках гранат, из доспеха донесся еле слышный стон. Поменяв полностью разрядившиеся аккумуляторы и заменив блоки питания, Вадим с удивлением обнаружил в боевом скафе живого бойца без единой царапинки. Зеленый оказался с недавнего пополнения. Боец два дней провел в обесточенном доспехе, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. Кое-как поставив десантника на ноги, Вадим продолжил путь уже в компании с Зеленым. Целую неделю тяжи шли, ориентируясь на остатки сражений, надеясь, что они не выйдут на боевые части роя. Вадим нес на себе добрый центнер аккумуляторов, в их положении, каждая крупица энергии была на счету. Парень очень надеялся, что они выйдут к своим раньше, чем доспехи окончательно сядут. Больше скафов типа МТД им не попадалось, чего нельзя сказать о трупах обычных космодесантников. Кровавый ориентир указывал тяжам, что они двигаются в правильном направлении. Спустя неделю, когда тяжи, подобрав по пути два десятка раненых землян, наконец-то догнали фронт, оказалось, что связь не работала ни у одного землянина. Какая-то дрянная гусеница глушила все сигналы на той чертовой планете. Долгожданного отдыха не было, быстрый курс реабилитации и снова в бой. Вадим так и не узнал, что стало с Зеленым и остальной пехотой. Из-за чертовой гусеницы приходилось прилагать максимум усилий для того, чтобы элементарно выжить. Орать из скафандров было то еще удовольствие. Пришлось срочно вспоминать и практиковать вакуумный язык жестов, которым тяжи, при соблюдении эфирной тишины, общались на тренировках в открытом космосе. Второй раз Вадим потерялся после сильной контузии. Жвалы жука-координатора слишком плотно сомкнулись на шлеме МТД. Мир тогда затопило серым, и от памяти остались одни клочки, выстрелы, шипение плазменного клинка, жар взрыва, какие-то катакомбы. Парень не помнил, как выбрался из ставки врага, ведь где еще может находиться жук-координатор, и как оказался в непонятных пещерах. В тот раз гусеницы глушилки не было, но связь опять почему-то не работала. Из подземного лабиринта он выбрался с горем пополам через несколько недель непрерывных блужданий, следуя правилу левой руки. Когда парень добрался до базы и снял доспех, стоящие рядом сослуживцы, не сговариваясь, единодушно продемонстрировали, чем их кормили на обед, запашок от Вадима шел еще тот. В общем, теряться Вадим не любил, и уж если бы тяжа спросили, где он предпочел бы потеряться, парень бы честно ответил: в лесу, в горах, в степи, неважно где, главное, чтобы это была Терра-2. Хватит с него постоянного напряжения от ожидания виброклинка в спину и нечаянно срабатывающей на него лазерной турели, как это было на базе Меркурий. Как бы Вадиму не льстило наличие личного врага в верхах командования ВС, как бы эта мысль не грела его самолюбие, но факт оставался фактом, жить в таких условиях было попросту невозможно. Конечно, последний год спокойной, размеренной жизни на оплоте расслабили парня, но зато в самоконтроле наметился значительный успех. Бывший командир штурмовиков серьезно преуспел в медитациях, инфу о которых ему постоянно подкидывал X. Спустя полгода мучений, Вадиму удалось поймать состояние тишины. Постоянный внутренний диалог прекратился. С того момента, зрение пошло на поправку, вернулись цвета, появился интерес к жизни. И когда парень только-только решился начать новую жизнь, на пути оплота попался этот флот инсектоидов, чтоб его. Диверсия, погоня, бессонная неделя, последняя стычка с догнавшими оплот таракашками, из-за всех этих событий, мир снова начал тускнеть, превращаясь в черно-белую картинку с тысячами оттенков серого. Горы. Какие еще горы? Вадим в очередной раз и так и эдак покрутил в голове тревожившую его мысль. «Нет, я рад, конечно, природа, все дела, свежий воздух там, вот горы, опять же, икс, черт тебя задери, ты тут». Разговор с самим собой не позволял сойти с ума в очередной раз. Вадим давно вывел для себя формулу успеха. Хочешь получить ясную картину происходящего, разложи все по полочкам, или, на крайний случай, проговорили ситуацию вслух. Пока что больше всего тяжа напрягали две вещи. Мигающий индикатор практически разрядившейся батареи и отсутствие икса. Вадим хихикнул, поймав себя на очередной дурацкой мысли. Хоть у него и был опыт выживания и успешных операций на планетах, парню по душе больше были космические станции, корабли, абордажи и так далее. Это что такое получается? Парень еще раз с тоской оглядел горный массив, раскинувшийся перед ним. Хотел, значится, природу, получил природу, вроде все здорово, мечты сбываются. И тут же приходит мысль, мол, надежная сталь космического корабля уютней. Да уж, дружище, так и до списания по несоответствию недалеко. Помолчав пару секунд, Вадим тяжело вздохнул. Тяж, закованный в стальной доспех, больше всего хотел сейчас услышать голос Икса, отвечающего ему. Какое списание? Тебя уже раза три не только списали, но и похоронили на флоте. Но Икс голоса не подавал. Присутствовал какой-то еле слышный писк и приглушенные щелчки, но не Икс. Ладно, боец, соберись давай. Ставь цель, разбивай на задачи и выполняй, думать потом будешь. Взбодрив себя нехитрой речью, Вадим еще раз прогнал в голове план действий. Первое, каким-нибудь способом зарядить аккумуляторы доспеха. Второе, понять, где я нахожусь. Третье, решить вопрос с Иксом, запустив полную диагностику доспеха, для чего опять же нужно зарядить аккумуляторы. Четвертое, сходить на разведку, может кто еще из наших оказался здесь. Пятое, для начала и этого с лихвой хватит, угрюмо пробормотал Цаш, с тоской смотря на уровень заряда батарей, мигающий в красной зоне. Ну, неделька у меня есть, а дальше как? А дальше будем посмотреть. Вадим бросил безуспешные попытки достучаться до своего верного товарища и помощника и, наконец-то, обратил внимание на россыпь небольших красных точек, вспыхивающих на забрале шлема, казалось бы, в произвольном порядке. Что-то смущало парня, решившего поначалу, что цифровые мозги скафа полетели вместе с основным реактором. Но, расфокусировав взгляд, парень с удивлением заметил, как в кажущемся хаосе проглядывалось что-то знакомое. Точно, это же грибанный вакуумный язык жестов десанта глубокого погружения. Дошло наконец до Вадима, один в один, только вид сбоку. Этим языком пользовались диверсанты или разведчики, когда требовалось указать маршрут продвижения для основного отряда и не было возможности выйти на нужную частоту. Мир мигнул, наливаясь красками, и тут же, словно синхронизировавшись с вакуумным шрифтом, Вадим услышал еле заметный треск и звуковые сигналы, дублирующие россыпь алых точек. Парень улыбнулся, единственной причиной появления аудиальных и визуальных сигналов мог быть только Икс. Жив, чертяка, местность вокруг Вадима налилась цветом, приобрела насыщенность и яркость, сейчас разгадаю твой ребус, Иксик. Так и не сумев до конца стереть с лица радостную улыбку, парень, по привычке нахмурившись, принялся вслушиваться в треск шлема, то и дело бросая взгляд на багровые многоточия. Так, что это? Сон, спячка, спать, хм, понял, электричество, нет, не так, или, а, энергия, ну, тут понятно, Икс находится в спящем режиме, функционал ограничен нехваткой энергии. Икс, где брать энергию-то? Похоже, и реактор, и аккумуляторы каким-то образом сели. Что? М, время. Что время? Нужно время. Сами собой восстановится. Интересно, а как? Ладно, ладно, не кипятись, потом объяснишь. Сейчас-то что делать? Два дня, два месяца, а во, два месяца не трогать доспех. Это что получается, мне голым ходить? Нужно же еще и воду с едой найти, укрытие какое-нибудь. Ты понял, кстати, где мы? Энергия. А, ладно, потом значит. Треск в шлеме стал едва различим. Точки с забрала пропали практически полностью. Так, Вадим принялся рассуждать вслух. С одной стороны, запаса энергии хватит на пару месяцев аварийного использования, с другой, чем скорее Икс проснется, тем проще нам будет выбираться из этой непонятной ситуации. Вывод напрашивается неутешительный. Два месяца без доспеха. Непривычно будет, конечно, но, как говорится, хочешь жить, умей вертеться. Ожидаемой недели использования скафа нет, это плохо. Икс жив, это хорошо. Парень, немного помедлив, запустил процесс с деактивацией доспеха. Узнай, жуки, что скаф на самом деле открывается от правого бедра, а потом раскрывается словно бутон розы, часть спины назад, часть переднего экзоскелета вперед, процент потерь в ближнем бою среди тяжей существенно бы увеличился. Не зря правая подмышка доспеха считалась точкой Ахиллеса, какой-то знаменитый ученый древности, доказавший теорию наличия точки уязвимости в любом объекте. После этого имперские инженеры конструкторского бюро имени Слищева не просто создали один из самых прочных доспехов того времени, но и научились переносить эту точку в любое место скафа. Вроде как изначально она находилась на левой пятке. Было ли это проявлением чувства юмора русов или дань какой-то древней традиции, которыми славился народ Вадима, но первые 100 лет развития конструирования тяжелых, легких и средних доспехов точку У, как ее нарекли инженеры, так и оставляли на левой пятке скафа. Как ни крути, это было одно из самых неудобных для противника мест. Ведь если боец, закованный в мобильный доспех, позволил противнику зайти в спину и, тем более, дотянуться до левой пятки, то тут никакой суперкостюм не поможет. И только с началом войны против инсектоидов эту точку начали переносить, полностью перестраивая доспех. Поясница, бедро, левая лопатка. Серия испытаний показала, что удар в точку сочленения откидных частей скафа может повлечь за собой разгерметизацию доспеха. Так и стала правая подмышка тем самым уязвимым местом, дотянуться до которого врагу было чертовски непросто. Зато сам тяж мог в любой момент деактивировать свой скаф одним тычком левой руки. Вадиму не пришлось деактивировать скаф вручную. Энергии в доспехе хватало на стандартный протокол. Доспех зашипел, раскалываясь от бедра до правой руки. Передняя часть подалась вперед, задняя с частью правого плеча, назад. Вадим сначала скукожился, вытаскивая голову из шлема, потом гибко скользнул в образовавшуюся щель. По привычке поправив стандартный комбинезон, Вадим слегка поежился под порывом прохладного ветра. «Куда же пойти?» – пробормотал парень, оглядывая серые массивы скал в поисках хоть чего-то, что издали напоминало бы оружие. «Теперь я понимаю мелкого и его маниакальную страсть к своему клинку», — вздохнул Вадим, но тут же хищно улыбнулся. Обернувшись к стоящему скафу, парень аккуратно закрыл доспех и, дождавшись еле слышного щелчка, ударил подобранным с земли камнем по левому бедру. Раз, второй, третий. Наконец, после особо сильного удара, что-то пшикнуло и тонкая титановая пластинка плавно отъехала от доспеха и влево. Вадим едва успел схватиться за слегка шершавую рукоять и выдернуть из хитрого паза вибронож, как обманчиво тонкая пластинка с глухим щелчком вернулась на свое место. Вот теперь другое дело, нож мягко завибрировал в руке у парня, вот теперь можно и поохотиться. Куда бы только пойти, донесшийся с севера хлопок развеял все сомнения парня. Похоже, взрыв тактической ракеты средней дистанции. И, судя по звуку хлопка, довольно близко отсюда парень уверенным шагом покидал небольшое каменное плато, поднимаясь по еле заметной тропинке вверх по горе, хотя с поправкой на горную местность может быть и подальше будет, а может и не ракета вовсе. Осуществляя первичный анализ, парень продолжал идти вперед, стараясь не думать о том, что он идет туда, откуда раздаются взрывы лишь с одним ножом. Наконец, поднявшись по еле различимой горой тропки и обойдя неудобный утес по правой стороне, Вадим увидел место, откуда 10 минутами раньше донесся звук взрыва. «Твою налево!» – пробормотал Цаш, срываясь на бег. Бежать без родного скафа было непривычно. Не было кругового обзора, системы обнаружения врага, подсветки опасных складок местности. Вадим почувствовал себя дикарем из тех дальних времен, когда люди охотились на диких животных. Вроде это были бегемоты. Подумать только, в те времена люди охотились палками, каким-то неведомым образом прикрепляя к ним камни. Он нервно ухмыльнулся, стискивая вспотевшей ладонью десантный нож. Хорошо хоть разработчики МТД допускали возможность того, что десантник может выжить даже без своего доспеха и существовать какое-то время в автономном режиме, ожидая поддержки своих. Парень усмехнулся, представив, как бы он сейчас пробирался босиком по этой узкой, горной тропинке, то тут, то сям усеянной острыми, как скальпель осколками базальта. Базальта. Остановившись, парень поворошил берцем куски черного, блестящего в лучах заходящего солнца камня. Некоторые обломки были настолько острые, что могли с легкостью пропороть комбез Вадима вместе с кожей и мышцами до самой кости. Повторно прозвучавший вдали приглушенный хлопок напомнил парню о главной цели его прогулки. С досадой крутанув нож в руке, он все-таки не стал убирать его во встроенные в комбез ножны и ускорился. Парень хотел подобраться поближе, чтобы удостовериться, что ему не показалось. Ну серьезно, какие к черту скелеты, демоны и летающие туда-сюда огненные шары. Это или какая-то иллюзия, или я просто издали не разглядел. Миновав несколько крутых поворотов и чуть не сорвавшись с трехметрового уступа, парень аккуратно выглянул из-за валуна. Его глазам предстала укрытая в горах квадратная площадка, словно вытесанная из скалы. Часть площадки была скрыта под черным стеклом, часть находилась на открытом воздухе и была сплошь и рядом усеяна телами, между которыми молчаливыми призраками сновала нежить. Похоже, люди проиграли эту схватку. Но один участник сражения так не думал. На его глазах высокий мужчина с аккуратной бородкой, одетый в алый плащ с капюшоном, топнул ногой, создав вокруг себя волну пламени, разошедшуюся от него огненным кругом. Тяжелая на вид книга, лежавшая перед магом, поднялась в воздух одновременно с волной огня и замерла на уровне груди. Алый плащ поднял голову, и Вадиму на секунду показалось, что из-под капюшона сверкнули алые всполохи огня. Тяж, не сдержавшись, присвистнул. Мужчина сделал шаг назад, как будто упираясь ногой в землю, и резко сжал правую руку, обтянутую в кожаную перчатку. Его кулак полыхнул огнем, а книга внезапно открылась ровно посередине. Несколько то ли огненных символов, то ли рун сорвались с ее страниц и закружились в жгучем хороводе вокруг Талмуда, который начал медленно опускаться на землю. И чем ближе раскрытый том приближался к земле, тем явней Вадим видел сгусток огня в виде человеческой фигуры, появляющейся из книги. Парень перевел взгляд на мага, а в том, что это был именно маг, Вадим уже не сомневался. Тот едва стоял на ногах, алый плащ, до этого гордо развивающийся на ветру, поникшей тряпкой болтался на сгорбленной фигуре. Алого мотало то туда, то сюда, и только из-под капюшона горел яростным пламенем непокорный взгляд. Он настороженно смотрел на свое детище, слегка отведя горящий огнем кулак в сторону. «Твою налево», – прошептал Вадим, незаметно для себя принявший боевую стойку и судорожно стискивающий в руке бесполезный нож. Тем временем огненная фигура, с бросающим в жар криком, наконец-то выбралась из книги. Первым делом огненный элементарь бросился на призвавшего его мага. Мгновение из густок огня, наткнувшись на резкий удар кулаком, с недовольно разочарованным воем улетает в толпу бредущих к магу, зомби. Вадим протер глаза. Нет, он, конечно, любил на досуге почитать фантастические книжки про магов, ходящих мертвецов и смертоносную магию с легкостью, составляющей нехилую конкуренцию лазерным турелям, плазменным резакам, автоматическому оружию и прочим радостям техномира тяжа. Но парень и представить себе не мог, что увидит все это своими собственными глазами. Вадим проследил за полетом огненного элементаря. Тот за несколько секунд разделался с медлительными зомби и с упоением принялся рубить непонятно откуда взявшимся пламенным клинком огромную тушу, казалось, сшитую или слепленную из десятков человеческих тел. В одной руке монстр сжимал цепь, которой то и дело с неожиданным проворством попадал по элементарю, отчего последний яростно выл и еще ожесточеннее кромсал чей-то кошмарный сон. В другой мясной голем держал огромных размеров тесак. Вадим поморщился. Даже до него дошел приторно-сладковатый запах паленого, гниющего мяса. Переведя взгляд на мага, парень увидел лишь лежащее неподвижно тело, к которому бодрой трусцой приближалась парочка скелетов. Надорвался мужик. «Ну уж хрен вам, черепушки!» – прорычал парень, срываясь в бег. Нож сам собой оказался в ножнах. Мир мигнул, наливаясь яркостью. Вадим перешел в привычное состояние транса, его ноги сами несли его к безвольно распластанной на земле алой мантии. Казалось, он предчувствует, куда поставить ногу, чтоб не подвернуть лодыжку или не пропороть бедро торчащими из земли острыми осколками базальта. Вадим бежал, внимательно следя за разошедшимся элементарем, стараясь не попадаться ему на глаза. Интуиция подсказывала парню, что без мага в красном плаще это яростное воплощение огненной стихии сожжет здесь всех и вся, в включая самого Вадима, и какие-то скелеты по сравнению с разбушевавшимся сгустком пламени, владеющим, судя по всему, зачатками разума, казались невинными овечками. Пробежав мимо неподающего признаков жизни мага, Вадим с легкостью увернулся от ржавого меча первого скелета и, нырнув тому за спиной, захватил шею скелета удушающим хватом, резко довернув свой корпус влево. Послышался влажный хруст позвонков и звон упавшего на камни меча. Мозг Вадима слал одну паническую волну за другой, тело же монотонно делало свою работу. Шаг вперед, удар берцем в тазобедренный сустав второго костлявого мертвяка, каким-то образом умудряющегося держать на весу двуручный молот. Вложив в удар весь вес своего 140-килограммного тела, парень понял, что слегка погорячился. Нога скелета полетела в одну сторону, а молот, вместе с потерявшим опору хозяином, в другую. Внезапно серым мигнуло чувство опасности, и Вадим резко мотнул головой вперед и влево, пропуская мимо хищное острие копья. «Резвый!» — промелькнуло у парня. Кувырком сократив дистанцию, Вадим просто подхватил ногу мертвяка, роняя его черепушкой об камень. Подхватив выпавшее копье, парень метнул его в потерявшего правую ногу мертвяка, целеустремленно ползущего к магу. Копье иглой прошло меж ребер и, словно бабочку, пришпилило скелета к земле. Не обращая внимания на злобный скрежет зубов, Вадим подхватил молот и тремя скупыми ударами разбил черепа горе вояк, в глубине глазниц которых клубилась смутно знакомая парню колючая тьма. Мир мигнул серым, и Вадим бросил взгляд на поляну. Элементарь с яростным воем добивал нескольких костяных гончих, чьи конечности оказались каким-то образом вплавлены в камень, наверное, маг постарался. Вадим потряс головой и присмотрелся к элементарю, тот со всех сторон обволакивается полупрозрачными лентами тьмы, полоса за полосой пеленающими воплощение огня. Ну его нафиг, пора валить отсюда. Парень подхватил на удивление легкое тело мага и, забросив его себе на плечо, поудобнее перехватил молот, взяв его под навершие. От оружия, несмотря на окружающую жару, шла легкая прохлада. Пробираясь за валунами к спасительной тропинке, Вадим насчитал с пяток закованных в латы бойцов, бездыханными куклами лежащих на плато. Видимо, эти павшие воины прикрывали единственного мага. Черт, книга! Опомнился Вадим, когда большая часть пути была пройдена и до валуна, за которым скрывалась тропка, осталось с десяток шагов. Она, наверное, нужна будет. Что-то мне подсказывает, что этот маг без своей книги, как я без МТД. Ладно, сейчас отнесу его за валун и аккуратненько так вернусь. Парень посмотрел на плато. Огненного элементаря нигде не было видно. Пожав плечами, Вадим легкими перебежками добрался до родного валуна и оглянулся назад. Клубок огня обнаружился у открытой книги, так и оставшийся лежать на земле. Парень с интересом смотрел на то, как элементарь пытается что-то сделать с раскрытым томом. Язык пламени аккуратно потянулся к белоснежной странице. Вспыхнувшая белым руна на мгновение ослепила даже Вадима, что уж говорить об огненной сущности. По всему плато раздался обиженный вой. «Хе-хе, обжегся, малыш», — хохотнул Вадим, с усмешкой глядя на метание элементаря. Внезапно тот замер, то есть полностью замер. Мир вокруг Вадима снова мигнул серым, но парень уже бежал. Бежал, не разбирая дороги. Все его чувства вопили об опасности, а накатившая серость лишь усиливала ощущение беды. Парень не видел взгляд элементаря, в глубине которого начали кружить хороводы искорки тьмы, но чувствовал его затылком в буквальном смысле слова. Заскочив за валун, Вадим и не подумал останавливаться. Промчавшись по еле заметной тропинке, парень скинул тело мага на землю и развернулся, замахиваясь молотом. Умом тяжко понимал, что он ничего не сможет противопоставить яростному натиску истинного огня, но и сдаваться без боя попросту не умел. «Ну давай, щенок, беги к папочке», злобно ухмыльнувшись, пробормотал парень, поудобнее перехватывая молот, «сейчас я тебе поставлю фофан, хе-хе». Сгусток огня передвигался рваными скачками, стремительно сокращая дистанцию. Вадим, плюнув на расчет упреждения, еще раз занес молот, положившись на свою интуицию. Но элементарь, не дойдя до парня нескольких шагов, внезапно будто бы споткнулся, точнее наткнулся, на незримую стену. Мандраж боя, все еще не отпустивший Вадима, заставил его сделать сумасшедшую вещь. Парень, не спуская глаз с растерянного элементаря, продолжавшего по инерции пытаться дотянуться до дерзкого человечишки, шагнул вперед со словами: «Давай гуляй отсюда, дядя!» И с размаха впечатал навершием молота точно в морду огненной сущности. Вадим напомнил себе гольфиста, сильным и изящным ударом, посылающим мячик вдаль. По крайней мере, летящий с диким воем элементарь, один в один, напоминал эту давно забытую игру. Тяж расхохотался, сбрасывая с себя напряжение боя. Спустя секунду смех застрял у Вадима в горле. Белый от бешенства элементарь появился в шаге от Вадима, заставив парня отшатнуться, прикрывая глаза от идущего жара. Элементарь не выл, не рычал, он просто смотрел на Вадима. Зато окутавший элементаря темный кокон развеялся, не выдержав жара огня. Хорошо это или нет, Вадим подумать не успел. Пылающие до белизны яркими огнем глаза элементаря ясно давали парню понять, что просто так он не отделается. «Ты, это, не кипятись, дружище!» Парень попытался предпринять попытку наладить отношения. «Выпусти, типа, пар!» В ответ огненная сущность метнула в Вадима раскаленное копье. Парень на рефлексах отбил огненный подарочек молотом, после чего сообразил, что невидимая граница, не пускающая элементаря дальше, не распространяется на всевозможные огненные шары, копья и же с ним. «Простите, меня ждут в другом месте», – неразборчиво буркнул парень, разворачиваясь. Предприняв очередное тактическое отступление, Вадим по пути подхватил до сих пор не пришедшего в сознание мага и бросился за утес. Вдогонку ему летел разъяренный вой элементаря и несколько фаерболов. «Как хорошо, что Икс не видит, что я тут вытворяю», – облегченно выдохнул Вадим, бережно опуская мага на отчищенную от камней площадку, вот только едой не разжился. Тяж с грустью посмотрел на заходящее солнце. «Ничего, утро вечера мудренее», – пробормотал, зевая, парень, поудобнее устраиваясь под чахлым кустарником. «Утро вечера мудренее. Все же наши яйцеголовые молодцы», – уважительно протянул Вадим, внимательно всматриваясь в груду заросших мхом камней, подозрительно симметрично лежащих у входа в то ли пещеру, то ли в заброшенный туннель. Отметив в уме возможный вход в горную шахту, парень продолжил осмотр своих владений. Грамотно придумали с набором выживальщика. Пилоту МТД было жутко некомфортно находиться на условно открытом пространстве без своего боевого скафа, но севший реактор не оставлял парню других вариантов. Тяжелый носитель оплот, следующий на Терру-2, после внезапного столкновения с остатками флота инсектоидов, попал в какую-то космическую аномалию. А сам Вадим, бывший имперский тяж, пребывавший в момент атаки жуков в должности старшего инженера, в полуразреженном скафе угодил в непонятно откуда взявшуюся на космическом крейсере черную, матовую воронку. Рано повзрослевшему парню, полжизни проведшему то на космической станции, то на борту десантного челнока, было, мягко говоря, непривычно видеть горы и небо. Еще непривычнее Вадиму было увидеть швыряющего в самых настоящих мертвяков самые настоящие огненные шары мага в алом плаще. В тот момент тяж от неожиданности замер, уставившись на самый странный бой в своей жизни. И только когда маг из последних сил призвал разумный сгусток огня, который огненным кнутом сжег нескольких костяных гончих и принялся кромсать огромный кусок, местами посиневшего мяса, то ли сшитый, то ли перетянутый железной проволокой, Вадима словно под руку толкнуло. Парень, стараясь не попадаться на глаза явно вышедшей из-под контроля стихии, бросился к потерявшему сознание магу, к которому уже приближались бодрой трусцой тройка кровожадно скалящих зубы скелетов. Вытащив обессиленного мага с поля боя и чудом оторвавшись от огненного элементаря, Вадим, наспех оборудовав место ночлега, практически мгновенно отрубился. Мозг имперского десантника, всю сознательную жизнь проведшего в боях с гигантскими жуками и читавшим о магии разве что в фантастических книжках, отказывался верить в происходящее, в то время, как тело действовало на рефлексах, выполняя задачу минимум – выжить. Но не зря отец Вадима любил повторять, поминая не то русков, не то росков, утро вечера мудренее. Проснувшись с первыми лучами солнца, парень отложил магов, мертвяков и огненного элементаря в сторону, твердо пообещав себе подумать о них после завтрака. Привычные действия были сродни медитации, успокаивали и давали время примириться с суровой реальностью. И как это обычно бывает, множество мелких проблем отвлекали внимание от одной крупной. Из всего арсенала тяжелого десантника парню оказались доступны лишь плазменный резак с практически пустым мини-реактором, виброныш, да слабенький лазерный пистолет, который тяжи носили скорее по привычке, нежели по необходимости. Нет, конечно, в распоряжении Вадима была и наплечная спаренная лазерная турель и несколько комплектов мини-ракет, встроенная колония нанитов, способная залатать практически любое повреждение брони, реактивный ранец, ручной бластер, штатный импульсник, штурмовая винтовка, световые заряды, ракеты-ловушки, мины и еще добрый центнер всевозможного высокотехнологичного оборудования, но идти на охоту на суслика или, там, на козу с той же самой К-700 было бы сродни забиванию гвоздей микроскопом. Критически осмотрев свой внешний вид, комбез пилота, берцы, защитные очки и проверив, надежно ли держится на местах выбранное им оружие, Вадим хмыкнул. Мда уж, одно слово, минимальный набор выживальщика. Бросив обеспокоенный взгляд на валяющегося без сознания мага в алом плаще, парень отправился на охоту. Пуленепробиваемые очки со встроенным тепловизором и системой распознавания движения серьезно упрощали Вадиму поиск пропитания. Если бы кто сказал ему пару месяцев назад, что пилот МТД будет охотиться за ящерицами и мелкими грызунами, он бы в лучшем случае рассмеялся говорившему в лицо. Хоть Вадиму и не довелось частенько разгуливать по горам, он почему-то был твердо убежден в том, что в горах помимо ящериц и грызунов обязательно должны водиться горные козы. Или козлы. Откуда это знание всплыло в его памяти, парень не знал. Может, из курса выживания в случае неуспешного десанта на различные типы местности планеты, пригодной для жизни разумного, может, обрывки отцовских байк или остатки школьной программы. Увы, но ни коз, ни козлов Вадим в тот день так и не нашел, зато несколько раз натыкался на мелкие группы нежити и места схватки людей с мертвяками, из которых последние, судя по разорванным трупам людей, вышли победителями. Если группа нежити не превышала 10 единиц, парень смело шел знакомиться с представителями неживой фауны. Скелеты, в буквальном смысле, рассыпались после встречи с имперским атамарным резаком, который, к слову, даже включать не пришлось, экономя драгоценную энергию. Опавшие воины поделились с Вадимом своими котомками, шикарной кольчугой, усеянной широкими стальными кольцами, плащами разной сохранности, несколькими копьями, двумя молотами, от которых веяло холодной силой и добротным топором, по чьему лезвию нет-нет, да и пробегала огненная змейка. В мешках парень нашел пару фляжек, сухари и спрессованные плитки, бережно завернутые в необычную зеленую ткань. Но самая главная добыча тяжа была обнаружена на обратном пути. Вот только вокруг костровища, на котором висел на добротной треноге небольшой, похожий на шлем, заветный серебряный котелок, крутилось с пару десятков скелетов, дарыли норы несколько костяных гончих, временами застывая и злобно скались на верхушку то ли каменной хижины, то ли развалин древнего храма. Вадим бы не раздумывая нанес визит вежливости костлявой компании, но его дико смущала стоящая в центре поляны какая-то чересчур угловатая фигура в черном, рваном, местами даже обгорелом плаще. Капюшон существа, не отрываясь, смотрел в ту же точку, что и гончие, ну а зеленое свечение из-под капюшона, едва заметное в пасмурный день, отбивало всякое желание заглянуть на огонек. Кто бы ни находился на крыше той постройки, ему придется подождать, пока очнется маг, принял непростое решение мтяж. Вернувшись в свое укрытие, парень перекусил, аккуратно откусывая небольшие кусочки от найденных брикетов. Сухпайки, как их сразу же окрестил Вадим, оказались на удивление приятными, оставляя после себя ягодное послевкусие. Разжевав полплитки, тяж с удивлением прислушался к своему желудку. Есть больше не хотелось от слова совсем. Ну, что, хе-хе, продолжаем удовлетворять базовые потребности. Усмехнулся парень, с размаха вонзая копье в землю. К вящей радости Вадима, слой земли оказался достаточно глубок, чтоб копье вошло чуть ли не на 1/5. Еще какое-то время заняла сшивка плащей, благо углеводородная нить с титановой иглой, предназначенные для скорого ремонта техники на поля боя, с легкостью справлялись с обычными тряпичными плащами. Хотя, стоит заметить, что некоторые плащи с неохотой поддавались высокотехнологичной игле, а расположенные на них непонятные письмена и узоры начинали едва заметно светиться. Сшив, наконец-то, плащи, Вадим, прежде чем набросить их на вбитые в землю копья, при помощи походного ремнабора, продел кольца, снятые с найденной кольчуги, вдоль получившегося прямоугольного куска брезента.